пересолился, переварился, перепарился, пережарился. Нет, нет, с гордостью за повара чуть не крикнула Таклуша. Пирог получился совершенно замечательный, только немножко странный. Внутри он такой, ну, такой поджаристый, а снаружи почему-то еще совсем сырой. — Что? — поразилась королева. — Что ты мелешь? Такого не может быть никогда. — Может, — с усмешкой заметил министр. — В нашем королевстве все может быть. Чудо века, загадка века. Иди, Таклуша, иди. Таклуша, прихрамывая, пошла к выходу. «Бедные, бедные мои недотепы! Неужели мы так никогда и не сможем что-нибудь для них сделать?» — сказала королева. «Боюсь, что нет», — вздохнул министр. «О, как я хочу сделать их обыкновенными, нормальными людьми!» — воскликнула королева, но не смогла бы поручиться, что сама в этом очень уверена. Это было бы прекрасно, но боюсь, что они сами этого не очень-то хотят. «Нет-нет», — не согласилась с его унылыми мыслями королева, — «я завтра же издам какой-нибудь новый, совершенно необыкновенный закон». Министр склонился в глубоком почтительном поклоне. «Я прошу у вас аудиенции по личному вопросу». А личные вопросы не обязательно рассматривать государственным орлиным взглядом. «Уж не собираетесь ли вы говорить о любви?» — рассмеялась королева. «Боюсь, что да. А наш прелестный орел еще так молод и так наивен». «Ну ладно», — разрешила королева, — «можешь немного полетать, только осторожней». «Подумаешь, любовь!» — обиделся орел и упрыгнул, слегка прихрамывая. Улететь он не мог, так как крылья у него были слишком большие, даже для королевского зала. «Итак», — сгорая от любопытства, спросила королева, когда они остались вдвоем. «Итак, много лет назад молодой король и молодая королева очень любили друг друга, и у них родился маленький принц. Прекрасное время, которое до сих пор шлет нам светлые лучи воспоминаний. Маленький принц, когда я держала его на руках. Но маленькие принцы, так же, как и обыкновенные маленькие дети, растут, растут и довольно быстро вырастают». Королева, все еще не понимая, к чему министр завел этот разговор, весело засмеялась. «Хорошо, я завтра же издам закон, запрещающий им так быстро расти». «Ваше Величество!» — попытался остановить ее министр. «Неужели вы не помните, что будет завтра?» «Ах, мой милый министр!» — честно призналась королева. «Я никогда не жила завтрашним днем. В моем несчастном королевстве думаешь, как бы дожить до вечера, а уж что будет завтра?» «Но завтра вашему сыну?» — понизил голос министр. «Что?» — насторожилась мать. «Исполняется...» «Сколько?» — испуганно спросила королева. «Вот именно. Именно столько, сколько вы подумали», — упрекая ее в беспечности, проворчал министр. «Но ведь еще совсем недавно он был таким маленьким. Неужели так быстро летит время?» Министр скорбно вздохнул. «Считанные секунды, ох, как быстро летят, а несчитанные еще быстрее». «И завтра нас начнут завоевывать?» — уныло догадалась королева. «Боюсь, что да». Но королева-недотеп не умела надолго предаваться унынию. Она давно уже привыкла всегда выкручиваться из всех безвыходных ситуаций. «Принц еще ничего не знает?» «Ему не до этого. Он весь в науках». А что, если скрыть? Королева все больше воодушевлялась от всех. Объявим завтрашний день позавчерашним или вообще отменим. Ваше Величество, час назад через наши границы переползли два шпиона. Королева стала почти серьезной. Сначала ползут шпионы, а вслед за ними... Кажется, именно так всегда начинаются войны. Боюсь, что именно так. А что, если срочно издать закон, запрещающий шпионам переползать границы королевства? Боюсь, что это несколько поздновато. Да. А где они сейчас? Королева поняла, что время шуток прошло и наступает нешуточное время. И тут между ней и министром произошел очень серьезный разговор. Министр вынул из-за пазухи своего роскошного, отороченного золотом камзола разноцветную карту и развернул ее перед троном. На полпути между границей и замком. Вооружены? Пока не ясно, но у одного из них на спине два колеса и три палки. Есть предположение, что шпион этот из наших, из недотеп. А на чем основано предположение? На том, что не он на колесах, а колеса эти на нем едут. И даже не едут, а ползут. Прикажите срочно пошить мне печальную королевскую мантию для торжественного прощания с моим народом, который, увы, так и не признал ни одного моего закона и не выполнил ни единого постановления. Глава вторая. Голод, ребята, не тетка. Королева и министр ушли, а орел вернулся и снова уселся на спинке трона. Он был оскорблен до глубины души. Если бы у него были губы, он бы их надул, как обиженный ребенок. Но долго дуться ему не пришлось, так как в комнату, отглядываясь по сторонам, мелкими шажками вбежал его маленький друг, зеленый мышонок. А орел продолжал бормотать. «Секреты, подумаешь, нужны мне их секреты!» «Ты чего такой важный?» — спросил мышонок. «Я не важный. Я сердитый». «Тебя обидели, что ли?» — посочувствовал ему мышонок. «Да, обидели. И я им этого никогда не прощу». «Простишь, все равно простишь. Ты добрый. Лучше спой свою высотную песню, и сразу на душе станет чуточку легче».